Глава 1, часть 6. Ставит в тупик заявление Жукова о том, что о многом говорить еще преждевременно. Это о чем преждевременно? Война завершилась, враг повержен, о чем нельзя говорить? И почему? Жуков умер через 33 года после германского вторжения, так ничего о войне и не рассказав. Все, что написано в его мемуарах, было известно до него, было опубликовано другими авторами. И если в последних изданиях книги Жукова появляются новые моменты, то новыми они являются только для воспоминаний и размышлений. Все новые моменты аккуратно переписаны из чужих книг, из той же советской военной энциклопедии. Сам Жуков никаких секретов не открыл. И как прикажете совместить заявление великого полководца о том, что он способен говорить только правду, с его же откровением в том же абзаце о том, что время говорить правду еще не пришло? И зачем пенять на цензуру, если сам не готов говорить без утайки? Неполная правда есть неправда, то есть ложь. Сокрытие исторической правды – преступление против собственного народа. Народ, который не знает своей истории, обречен на поражение, вырождение и вымирание. Среди прочих в послевоенном вырождении русского народа виноват Жуков. В те славные времена, когда великий полководец якобы работал над самой правдивой книгой о войне, тысячи честных людей писали в стол. Почему Жуков так не поступил? Некоторые публиковали правду в сам издате, в там издате. Если это единственные возможные пути правды, почему Жуков ими не воспользовался? Почему, наконец, не бежал за границу, в свободную страну, где он мог бы рассказать правду о войне? Струсил? Возражают. Жуков не один, о войне врали многие. Согласен, но не до такой степени. Своей, мягко говоря, излишней разговорчивостью Жуков нанес невосполнимый урон всем народам бывшего Советского Союза. Но сам того не ведая, Жуков своей необузданной говорливостью вредил и коммунистической власти, заявив, что было на войне нечто такое, о чем не следует вспоминать. Жуков нанес смертельный удар по коммунистическому термину «Великая Отечественная война». Действительно, что же это за священная война, в детали которой великий стратег вникать не рекомендует? Если по убеждению Жукова через треть века не настало то счастливое время, когда можно говорить правду о войне, то когда оно настанет? Когда все свидетели уйдут в мир иной? Когда прочистят все архивы и за ненадобностью сожгут все лишнее, неактуальное, не соответствующее историческому моменту?